Володя и Аля. Володя жил в своем доме на берегу бурной реки. Река текла откуда-то с гор, уходила в бесконечность, и вода в ней была очень холодная, обжигающая. Купаться в этой воде не получалось, только окунуться на секунду, да и то в очень жаркое время. Впрочем, Володя за долгую свою жизнь привык и к реке, и ко всему, что его окружало. Так бы он и жил себе спокойно, наверное, до конца своих дней, если бы в один прекрасный день не увидел на другом берегу реки молодую женщину, осторожно пробующую воду босой ножкой. Это была Аля, не так давно поселившаяся неподалеку, на той стороне. Как раз в этот момент из-за тучи вышло солнце, от быстрого течения летели брызги, и Аля стояла в радужном прозрачном ореоле, что придавало ей удивительный, почти волшебный вид. Володя застыл на месте, не мог оторваться от этого зрелища. Аля, в свою очередь, тоже заметила Володю и некоторое время с интересом всматривалась в него. Володя непроизвольно поднял руку и приветственно помахал ей. Аля улыбнулась и ответила ему таким же жестом. Володя неожиданно почувствовал себя счастливым, впервые за долгое-долгое время. Аля ушла, но с этого дня Володя думал о ней постоянно. Время от времени они снова встречались у реки, смотрели друг на друга, махали руками. Эти встречи становились все более частыми. Они оба уже сознательно подгадывали свои прогулки на берегу под определенное время, но разговаривать они не могли. Стремительная река была слишком шумной и широкой, перекричать этот шум никак не получалось. Так шел день за днем, месяц за месяцем, их встречи на разных берегах стали не просто привычкой, но и необходимостью для них обоих. Однажды Аля не пришла в обычное время, не было ее и на следующий день, и на третий. Володя бродил вдоль реки, до боли в глазах всматривался в противоположный берег, но там никто не появлялся. Володя потерял покой и сон, он ни с кем не мог поделиться съедающей его тревогой, ведь его домашние ничего не знали об этих безмолвных свиданиях. Ночью Володя вдруг ощутил, что он должен что-то сделать. Он долго лежал на кровати, вглядываясь в темноту, а потом тихо встал, нашел большой лист ватманской бумаги и крупными буквами написал на нем «Я люблю тебя». После этого он почувствовал облегчение и смог, наконец, ненадолго уснуть. На следующий день Володя с утра побежал на берег. Под мышкой нес свернутый лист ватмана. Сердце его сильно билось, он боялся, что Аля опять не придет. Но внезапно он ее увидел. Аля спускалась по косогору к реке, держала в руках рулон бумаги. Володя засиял от радости. Он раскрыл свой лист и поднял его высоко над головой. И вдруг, к его удивлению, Аля тоже подняла над головой развернутый лист плотной бумаги. Там было написано «Я болела, я люблю тебя». Володя почувствовал, что сердце его сейчас выпрыгнет из груди. Он никогда не был так счастлив. На глазах у него выступили слезы, ему показалось, что у Али тоже. Они оба долго стояли, подняв свои плакаты высоко над головой и не замечая, как сильно затекли руки. В этот день Володя понял, что должен что-то придумать, чтобы встретиться с Алей лицом к лицу, чтобы они смогли поговорить наконец. А пока что он купил пару почтовых голубей и тайно от своих домашних поселил их у себя на чердаке. Он написал Але записку, там говорилось: «Любимая, меня зовут Володя. Я не могу жить, если не вижу тебя. Как тебя зовут? Я обязательно переберусь через реку. Жди». Он свернул эту записку в трубочку, привязал ее ниткой к ножке голубя, и тот улетел. Через час голубь вернулся. Дрожащими руками Володя развернул ответное письмо. «Мой любимый», — писала Аля, — «я тоже не могу без тебя. Меня зовут Аля. Я буду ждать столько, сколько надо». Володя задумался. Легко было пообещать, но на самом деле добраться до другого берега казалось неразрешимой задачей. Может быть, где-нибудь и находился мост через реку, но неизвестно, сколько дней пришлось бы идти до него. И тогда Володя решил построить плот и на нем переправиться через бурное течение. Это оказалось совсем непросто. Бревна для плота приходилось таскать издалека, из леса, где Володя начал рубить деревья. Бревна были тяжелые и неудобные для переноса. От этой работы у Володи на руках появились кровавые мозоли, но он упорно трудился каждый день. Глубинная почта работала исправно, и он знал, что Аля ждет и надеется. И вот, в конце концов, плот был готов. Бревна соединялись крепкой веревкой. В руке Володя держал длинный шест. Аля стояла на другом берегу и, волнуясь, следила за тем, что делает ее любимый. Володя встал на плот и оттолкнулся от берега. Он с силой опирался о дно, направляя плот в нужную сторону. Ему удалось преодолеть уже треть расстояния, когда внезапно плот со всего размаху налетел на скрытый под водой камень. От удара веревка лопнула, бревна рассыпались, и Володя оказался в воде. Он задохнулся от обжигающего ледяного холода, окутавшего все тело, и стремительно заработал руками, пытаясь достичь земли. Течение уносило его все дальше, сердце останавливалось. Володя стал терять силы и понял, что не доплывет. Он повернул голову, чтобы в последний раз посмотреть на Алю, и увидел, что она бежит вдоль берега с отчаянным выражением на лице. Володя остро почувствовал, что обязан выжить и добраться до суши. Он с удвоенной энергией поплыл, преодолевая и холод, и бурные течения, и через какое-то время, когда силы уже окончательно оставили его, он ощутил под ногами дно. Еле дошел до берега и упал, задыхаясь. Аля все это видела, ей казалось, что у нее самой останавливается сердце. Она тоже задыхалась, дрожала всем телом, ждала, пока Володя снова встанет на ноги. Тем же вечером он получил от нее записку с голубиной почтой. «Любимый», — писала Аля, — «я чуть не умерла, глядя на твою борьбу с этим проклятым потоком. Пожалуйста, больше не подвергай себя такой опасности. Лучше мы будем продолжать встречаться на разных берегах, чем я потеряю тебя навсегда». «Нет, любимая», — ответил ей Володя. «Мы не можем прожить свою жизнь на разных берегах. Я обязательно придумаю что-нибудь еще. Жди!» Но что он мог придумать? Шел день за днем, и ничего не приходило в голову. Однажды, отправляя Але очередного почтового голубя, Володя следил за его полетом, и вдруг его осенило. Он понял, что он должен сделать. На укромной полянке в лесу из плотных кусков материи Володя сшил большой воздушный шар. Он приделал к нему корзину, которую сплел из ивовых прутьев. На это ушло еще много месяцев и даже лет, но в конце концов шар был готов. И вот в один прекрасный день Володя разложил на поляне костер, подвесил над ним шар и наполнил его дымом. В корзину он сложил мешки с песком, которые должны были сыграть роль балласта. Кроме того, он запасся провизией и одеждой для них обоих, ведь неизвестно, сколько должно было продлиться это путешествие. Аля была предупреждена. Она ждала, готовая к побегу. Это был именно побег, потому что ее домашние никогда бы не отпустили ее с Володей. Володя залез в корзину и отвязал шар. Шар начал подниматься. Он появился над лесом и полетел в сторону реки. Аля уже бежала ему навстречу, ужасно волнуясь. Шар перелетел через реку. Володя нажал на клапан, выпустил немного воздуха из шара, и он начал садиться. Володя выкинул наружу веревку. «Привяжи ее к дереву!» — крикнул он Але. Аля поймала конец веревки и быстро привязала его к растущей на берегу иве. Теперь шар никуда не мог улететь. Аля подбежала к корзине. Володя протянул ей руку и втащил внутрь. Задыхаясь, стояли они рядом друг с другом впервые за столько лет. Первым опомнился Володя. — Полетели, любимая? — спросил он. — Да, любимый, — ответила Аля. Володя выкинул из шара пару мешков с песком и вынул нож, чтобы разрезать веревку, но было поздно. Алины домашние, увидев опускающийся шар, прибежали на берег. Они отвязали веревку от дерева и крепко уцепились за нее, пытаясь притянуть к себе шар. Володя в отчаянии быстро выбросил из корзины последний тяжелый мешок с песком, и шар резко взмыл вверх. Домашние еще мгновение повисели на веревке, а затем один за другим выпустили ее из слабеющих рук и попадали на землю. Аля с тревогой следила за ними, но, к счастью, никто из них серьезно не пострадал. Шар взлетал все выше. Восходящее солнце осветило влюбленных. Они крепко держались за руки, уносясь в неизвестность, в новую, полную невиданных звуков и красок, разворачивающуюся перед ними жизнь.